Флоренс Найтингейл, будучи в Египте в 1850 году, посетила множество каирских мечетей. Сравнивая их с христианскими церквями, она в одном из своих писем домой писала, что мечеть кажется более религиозной, и здесь молиться, пожалуй, лучше. При этом, как свидетельствуют другие ее письма, Флоренс Найтингейл, подобно большинству европейцев, относилась к исламу достаточно отрицательно, а вот Амр ибн Аль-Ас выказывал христианству подобающее уважение. В своей первой проповеди, произнесенной в первоначальной мечети, он говорил: «Нильская вода поднялась, значит, урожай будет хорошим. Ступайте же с благословением Аллаха и наслаждайтесь этой землей. Заботьтесь о своих соседях, именуемых коптами, ибо так заповедал нам пророк». Конец цитаты. Ранние мусульмане воспринимали христиан как людей книги и отнюдь их не преследовали. Что касается коптов, некоторые из них признавали Мухаммада пророком, а другие даже утверждали, что Мухаммад – утешитель, приход которого предрек Христос. Следует признать, что существовало определенное сходство между канонами египетских христиан и завоевателей, например, пост во время месяца Рамадан и коптский искупительный пост. Так или иначе, в первые годы после завоевания Египта копты не подвергались притеснениям, но вот преемники Амра оказались не столь терпимыми. Как мы уже видели, в последующие века копты сделались притесняемым меньшинством, причем особенно они пострадали в эпоху крестовых походов, когда в них стали видеть пособников европейских рыцарей. Каир аббасидов, 750 по 969 годы. Страница 160. До 750 года Египет входил в империю Омейядов и управлялся из Дамаска. В период своего краткого расцвета эта обширная империя охватывала территорию от Пиренеев до Гиндукуша, но обширность сыграла с ней злую шутку, и омейяды пали под натиском персов. Последним правителем династии был халиф Марван, бежавший в Египет и схваченный персидскими воинами под началом полководца из аббасидов. Удачливый полководец отрубил Марвану голову и устроил в Фустате парад по этому поводу. В 750 году халифат перешел под власть аббасидов, а столица арабских территорий переместилась в Багдад. Первого халифа династии аббасидов звали Аль-Саффах, губитель. Он повелел воздвигнуть на Ниле новую египетскую столицу, поскольку Фустат напоминал ему об Оммейядах. Многие здания сгорели, а городские улицы оказались наполовину затопленными и превратились в болото с полчищами москитов. Страница 161. Аль-Саффах решил строить новый город к северу от Фустата, чтобы его обдували несущие прохладу северные ветры. Этот город, Мединат Аль-Аскар, был передан по имени Бай-Игбей, который в 870 году назначил губернатором своего зятя Ибн Тулуна. Ибн Тулун правил в 868-884 годах, был человеком суровым и свободолюбивым и стремился превратить свой надел в независимую территорию. Поэтому он покинул Мединат Аль-Аскар и основал новый город, получивший название Аль-Катаи, то есть участок, поскольку он представлял собой ряд военных поселений. Первый правитель Аль-Катаи стал и первым в длинной череде каирских деспотов. По одной из легенд, Ибн Тулун заболел, но советом врачей следовать отказывался, а когда понял, что лучше ему не становится, велел врачей выпороть и казнить. На каменистом отроге гряды Мукаттам, где ныне стоит цитадель, Ибн Тулун построил экзотическое убежище под названием «Купол воздуха». Сюда он регулярно удалялся, скрываясь от городской духоты и суеты. Он также возвел в центре Аль-Катаи дворец, связанный акведуками с источниками пресной воды, расположенными к югу от города. Его сын Хомаруйя расширил дворец, добавил сады, с экзотическими растениями, водяные мельницы и собственные деревянные статуи с золотыми венцами, инкрустированные драгоценными камнями. Еще в садах появилось ртутное озеро. Врачи уверяли Хомарую, что ртуть излечит его от бессонницы. В этих садах он и проводил дни, плавая на средневековом прообразе надувной кровати под бдительным присмотром своего ручного голубоглазого льва Зурейка. Страница 162. От великолепного дворца Ибн Тулуна не сохранилось ни камня, равно как и от построенного им города. Почти все было разрушено после повторного утверждения аббасидов в 905 году. Преемники первого губернатора оказались не столь решительными и свободолюбивыми, как их предшественник. Но уцелела мечеть, завершенная около 879 года и получившая впоследствии имя Ибн Тулуна. Здание напоминает очертаниями огромную мечеть в Самарре, современный Ирак, на реке Тигр, где одновременно могли молиться 60 тысяч человек.